5. Совещание в Ставке. Летнее наступление русской армии являлось частью общего стратегического плана Антанты на 1916 год. В марте 1916 в Шантильи, это родовой замок баронов Монморанси и принцев де Конде, герцогов Монморанси, а теперь это ставка французского главнокомандующего маршала Жозефа Жофра, состоялась конференция с участием представителей стран Антанты, где было решено начать тесное взаимодействие союзных армий на различных театрах войны. Наконец-то эти лимонники и лягушатники поняли, что надо воевать сообща, чтобы удар наносился почти в одно и то же время на обоих фронтах, с разницей в сроках не более 2-3 недель. Тогда и толк должен быть в таких вот наступлениях. Противнику будет очень трудно маневрировать резервами. Когда один ломится в дверь, то окно прикрыть будет нечем. Вот так и решили в этом Шантильи воевать дальше. Но это только решили. В рамках вот этого самого плана англо-французские войска готовили свою операцию на Сомме. И начало наступления на французском фронте было назначено на 1 июля. Русские должны пойти в наступление на 2 недели раньше, чтобы оттянуть немцев на себя, давая этим благоприятные условия для наступления союзников. Имелось в виду, что русские будут доблестно умирать, отвлекая на себя войска центральных держав, а Англия и Франция смогут, наконец, сделать что-нибудь и на своем фронте. Опять, как всегда, русский солдат должен первым в году какого-то дяди притянуть на свой фронт стратегические резервы германской армии. Хотя русские предлагали совсем другой план летнего наступления, по которому предлагалось главный удар нанести в сторону Балкан. По Болгарии и Австро-Венгрии наносится мощный удар одновременно 3 союзными армиями – русской со стороны Юго-Западного фронта, англо-французской из-под Салоник и итальянской из района Изонца в общем направлении на Будапешт. Наше командование считало Болгарию и Австро-Венгрию слабым звеном в коалиции центральных держав, и их разгром поставит Германию в безвыходное положение. В отличие от французского, русский план предусматривал также совместные действия Кавказской армии и английских войск против Турции на юге с целью быстрого разгрома ее армии. Несмотря на бесспорное достоинство русского плана, он был отклонен. Англия и Франция усматривали в этом плане стремление России упрочить свои позиции на Балканах и проникнуть в Персию и Ирак, что не входило в расчеты Англии и Франции. Кроме того, французы считали свой фронт самым важным, да и побоялись, что немцы нанесут удар именно там, в направлении Парижа, когда узнают, что с их фронта было снято несколько дивизий и переброшено в Салоники. Франция не соглашалась пойти на какое-либо даже временное его ослабление. Французская ставка не приняла предложения русского командования. Пугали англо-французов также трудности, связанные с ведением боевых действий в условиях горной местности и перспектива снабжения войск по морским коммуникациям, где хозяйничали германские и австро-венгерские подводные лодки. Директива ГКТИО совместно со ставкой главного командования от 24 апреля решила осуществить наступление на всех 3 фронтах – Северном, Западном и Юго-Западном. Соотношение сил по данным ставки складывалось в нашу пользу. Мы имели на всех 3 фронтах 1 850 000 против 1 120 000 у наших противников. Наконец марта Северный и Западный фронты имели 1 280 000 штыковый сабель Против 690 тысяч немцев Юго-Западный фронт имел 570 тысяч против 430 тысяч у австро-венгров и немцев. Почти двойное превосходство в силах севернее Полесья диктовало и направление главного удара в этом районе. Этот самый удар должны были нанести войска Западного фронта, а вспомогательные удары – Северный и Юго-Западный фронты. Для увеличения перевеса в силах в апреле-мае производилось доукомплектование частей до штатной численности. Основной удар предполагалось нанести силами Западного фронта, которым командовал генерал Эверт из района Молодечно-Навильно, Ковно, Ровно. В марте тут уже предпринималось наступление, но оно было плохо организовано, да к тому же еще началась ранняя весна и быстрое таяние снега, после чего наступила распутица. А какое может быть наступление, когда началась непролазная грязь? В атаку быстро не побежишь, сапоги срывало с ног, лошади тоже вязли, артиллерия начала отставать. Наступление пришлось остановить в 40 километрах от Вильна и в 120 от Ковна. Теперь генералу Эверту передавалась большая часть резервов и тяжелой артиллерии, рота бронетачанок и взвод первых бронеходов. Это 20 малых бронеходов и 6 бронеходов больших. Еще часть резервов выделялась Северному фронту, где командующим был генерал Куропаткин, для вспомогательного удара от Метавы на Либаву и на Шавли. Его должен поддержать на приморском фланге Балтийский флот. Генералу Брусилову, командующему Юго-Западным фронтом, предписывалось наступать на Луцк-Ковель и далее на Брест-Литовск, во фланг германской группировки навстречу главному удару Западного фронта. Директива Ставки предписывала войскам Западного и Северного фронта выйти на берега реки Неман и на ее берегах организовать крепкий фронт от неприятеля. Наше командование предполагало, что войска центральных держав на одном из участков русского фронта планируют провести крупную наступательную операцию. Но оказалось, что они и не планировали крупных наступательных операций на русском фронте летом 1916 года. Да и при этом австрийское командование не предполагало, что южнее Полесья русские без значительного усиления свежими войсками предпримут какое-либо большое наступление. Поэтому 17 мая австрийские войска перешли в наступление на итальянском фронте в районе Трентино и нанесли тяжелое поражение итальянцам. Итальянская армия оказалась на грани катастрофы. В связи с этим Италия обратилась к России с просьбой помочь наступлением армии Юго-Западного фронта, чтобы оттянуть австро-венгерские части с итальянского фронта. 4 июня Ставка своей директивой назначила наступление на 14 июня в начале Юго-Западного фронта и только потом Западного фронта на 20-21 июня. Нанесение главного удара по-прежнему возлагалось на Западный фронт генерала Эверта. В середине мая турки также решили перейти в наступление и отбить Трапезунд обратно. Этот приказ от Энвер-Паши получила 3-я турецкая армия, уже сколько раз за последний год битая русскими войсками. Теперь под командованием Вехип-Паши ей надлежит во что бы то ни стало вернуть обратно город и порт Трапезунд. Но мы вовремя туда успели перебросить подкрепление и часть флота, так что город превратился в хорошо укрепленный район. Но основные боевые действия этим летом будут развиваться на Восточном фронте. В конце мая я был вызван в Ставку. С собой я взял начальника оперативного отдела Вердеревского, и нас сопровождали еще 3 офицеров и мой новый старый адъютант Сережа Никишин. Он приехал месяц назад в Севастополь и напросился ко мне на прием. Да, из-за покалеченной руки его списали на берег. После ранения он еще 2 месяца находился в отпуске по ранению, но рука так нормально и не работала. В январе определил его в один из комитетов по содействию воинам, все же бывший боевой морской офицер, лейтенант, награжден Станиславом с мечами, но не выдержал сидеть вдали от моря. Вот и приехал, припомнив, что я ему обещал. А раз обещал, то я выправил ему должность моего адъютанта. Все же за тот короткий срок, что он был у меня на Балтике, он показал свою распорядительность и преданность. До войны Могилев ничем не был замечателен и ничем не выделялся из ряда многочисленных русских губернских городов. Он уютно и живописно расположился на высоком правом берегу Днепра. Протекающий через город Днепр весьма узок, и хотя по нему ходят пароходы, все же не производит никакого впечатления. 2 главных улицы параллельными линиями пересекали город и упирались, как водится, в небольшую площадь, на которой находился 2-этажный губернаторский дом, окружной суд и другие государственные учреждения, так сказать, мозг и сердце целой губернии. В городе есть хорошие гостиницы, но все они реквизированы под чинов штаба, и постороннему человеку остановиться негде. В конце площади был расположен городской сад, называвшийся Валом, с широкими тенистыми аллеями и очень красивым видом на Днепр. По праздникам на Валу устраивались гуляния. Играл военный оркестр, аллеи заполнялись празднично разодетой публикой. У входа стояла арка, на которой крупными буквами было написано «Добро пожаловать», а с обратной стороны «Вернитесь, погуляйте еще». В обыкновенные дни было тихо, торжественно и красиво, но народ был. Парочки влюбленных или пожилые супружеские пары неторопливо прохаживались по аллеям или сидели на скамейках и о чем-то переговаривались или просто любовались природой. Моя встреча с Николаем II состоялась именно в этом парке. Он сидел на скамейке и, о чем-то задумавшись, смотрел на Днепр. Со стороны это выглядело так, что просто человек устал и сел отдохнуть. И какой тут царь-государь? Это обычный человек в военной шинели. Да сейчас полстраны ходит в шинелях. Но вот только неподалеку на подступах к этому месту с лавочкой прохаживались казачки. Они иногда поглядывали на этого человека, но основное внимание они уделяли окрестностям, чтобы никто не потревожил его. Я остановился в 10 шагах от скамейки, на которой сидел император, не желая отвлекать его от дум. Возможно, судьбоносных, а возможно, просто ничего не значащих для страны, но знаковых для этого человека. «Михаил Коронатович, вы что, там так и будете стоять?» Вывел меня из самого из задумчивости через 2 минуты его голос. «Извините меня, ваше императорское величество, я не хотел вам помешать. Вы так были сосредоточены на чем-то». «Много дел в последнее время прибавилось, и все их надо было переделать. Решил немного передохнуть перед большим заседанием, что состоится вечером. Кстати, вы не забыли, что и вы приглашены на него, именно как командующий флотом. И примите мои искренние поздравления за потопление германского крейсера. Это он на протяжении 1,5 лет держал весь Черноморский флот в напряжении». «Ваше императорское величество, благодарю вас за поздравления, но что это за победа, когда мы имели подавляющее превосходство?» «Ну не скажите, адмирал, мы и раньше имели преимущество, но вот перехватить его мы не могли. Да будь в нашем флоте хоть один современный крейсер, вступившим в строй перед войной, то германцы так бы безнаказанно не смогли бы совершать рейды по Черному морю». «Все верно, адмирал. Мы немного запоздали с реализацией своей кораблестроительной программы на 2 лет. Да и возможности нашей промышленности отстают от таковых в Германии и Англии». «Ваше императорское величество, Эта война началась немного не вовремя, а промышленность справилась бы со своей задачей по постройке новых кораблей для нашего флота. Решил я немного поддержать императора. Да, этой войны мы совсем не желали, особенно в ближайшие 5 лет. Еще бы, все народы осуждают войны, и никто их не желает, но почему-то всегда и везде без войн никто не обходится. Они в нашем мире случаются с частым постоянством, и повод для начала войны всегда выглядит оправданным. Император некоторое время молчал, что-то обдумывая. Возможно, вспоминал, из-за чего началась эта война, или прошедшие войны, и можно было бы предотвратить их начало, или никакого примирения невозможно. «А вы, адмирал, как добрались?» Задал неожиданный вопрос Николай II. «Так вполне нормально. Железнодорожный транспорт работает удовлетворительно, да и поезд наш был литерным, так что задержек в пути было минимум и по уважительной причине пропускали эшелоны с войсками, следующие к фронту». «Это все заслуга Кригера. Как вы говорили насчет него, что это лучший кандидат на пост министра путей сообщения, так оно и вышло. Он навел порядок на дороге и не только на железной. При министерстве создано главное управление военных сообщений. В его состав входили управление путей сообщения с отделами, железнодорожно-эксплуатационным, железнодорожно-строительным, водных, шоссейных и грунтовых дорог, отдел воинских перевозок, почтово-телеграфная служба. Даже с тем подвижным составом, что у нас остался, все воинские эшелоны проходят по графику, немногие оставшиеся пассажирские поезда и то проходят с минимумом задержек, а перед войной у нас было около 20 тысяч паровозов и более 500 тысяч вагонов и платформ разного назначения. Ваше императорское величество, так можно паровозы и вагоны заказать, например, в Америке или даже в Швеции или через нее? Да заказали мы и паровозы, и вагоны с рельсами, но когда это все прибудет в Россию? А нам надо сейчас. В преддверии летнего наступления перевозки возросли, а ни паровозов, ни вагонов не хватает. На некоторых участках по пути к фронту войска совершают пешие передвижения по 100-200 верст. Так надо еще переправить огромное количество военных припасов. Это еще хорошо, что кое-где нас выручают реки. Я не знаю от чего, но в первый год войны почему-то мы мало привлекали к перевозкам речной транспорт, а теперь он используется более интенсивнее, и это в какой-то мере восполняет нехватку железнодорожного транспорта. После войны надо будет обустраивать шоссейные дороги и прокладывать новые железные дороги, чтобы в будущем такого больше не повторялось. Ваше императорское величество, так одних дорог будет мало. Надо развивать автомобильное строительство и в огромных количествах. Это все так. Россия огромная страна с ее большими расстояниями. Тут, пожалуй, и 100 тысяч машин будет мало. И я предполагаю, им миллиона не хватит. Может так случиться, что и вправду понадобится миллион. Но мне кажется, что это чересчур много. Поверьте мне, ваше императорское величество, что и миллиона будет маловато для такой страны, как Россия. Михаил Коронатович, мы с вами немного увлеклись. Нам еще надо войну закончить. Вы как-то говорили мне, что назовете тот участок фронта, где мы в ходе одной крупной наступательной операции одержим убедительную победу над противником. И это может оказаться переломным моментом в войне. Я чувствую, что такой момент настал, и в этом году мы должны переломить ход всей войны. Так где нам нанести решающий удар, чтобы противник понес самые чувствительные, невосполнимые потери? Ваше императорское величество, главный удар – должен наносить Юго-Западный фронт генерала Брусилова. Во-первых, в войсках Австро-Венгрии много разного люда, в том числе и славян. Это германские войска в большинстве состоят из немцев, хотя и там есть всякий народ. Но вот австрийская армия такой однородной массы не имеет, так что они значительно уступают в стойкости своих солдат солдатам германской армии. Во-вторых, они не ожидают нашего наступления, зная, что войск у генерала Брусилова для крупного наступления нет. Разница в 100 тысяч – это еще не перевес в войсках на их фронте. Поэтому они и ударили сейчас по итальянцам, что не ждут нашего удара. У меня есть еще один совет. Я не знаю, как вы к этому отнесетесь, ваше императорское величество. Надо уже сейчас договориться с нашими союзниками по окончанию войны. Австро-Венгрию разделить на несколько государств. Не на две, а 4-5. Этим мы создадим перед своими границами что-то вроде буферной зоны. В наш плен попадает много солдат разных народностей. Есть среди них и словаки, чехи, хорваты и другие народности из Закарпатья. Много славянских народностей. Я предлагаю начать среди них проводить агитацию, чтобы они добровольно вступали в наши вооруженные силы, а мы после войны поспособствуем им в создании собственных независимых государств, например, таких: Чехии, Словакии, Хорватии, Венгрии, какое-то Закарпатье или Гуцули, они сами потом придумают для себя название собственной страны. Но для начала надо завоевать право на свою страну, оружием на нашей стороне. Тут мне недавно мой адъютант рассказал такую историю про чехов. Он у меня после ранения почти полгода на берегу провел, и, будучи в одном из комитетов по содействию армии, как-то встречался с одним из офицеров, попавшим в плен в прошлом году. Вот и разговорились, так как он неплохо говорил по-русски. Жил он до войны под Прагой, и стукнуло ему 18 как раз в 1914-м. Телосложением вышел как гренадер, потому и попал в элитную часть. Год учились в Альпах осликов через пропасти на веревках переправлять. Видите ли, их готовили для наступления в Италии. А тут наши начали в Галиции наступление. Вот их вместо Италии спешным порядком послали на наш фронт. Хотя они и предполагали, что чехи не горят желанием сражаться с русскими, но других частей в тот момент просто не было. Присвоили звание кейн-офицера, или по-нашему прапорщик, дали в командование взвод в одном из полков, что формировали где-то в Моравии и состоящий в большинстве из чехов, да направили на фронт. Эшелон, на котором они ехали, на одной из железнодорожных станций неосторожно поставили рядом с поездом венгерского пехотного полка. И вот они что-то не поделили между собой. Началась словесная перепалка. И так, слово за слово, и уже через 15 минут началась стрельба. Еще через полчаса развернули пушки, и понеслась душа в рай. Когда через 2 часа пришел немецкий полк их разнимать, от станции мало что осталось. Были убиты и много раненых, даже немцам немного перепало, чтобы не лезли в разборки. После того, как они все же попали на наш фронт, то не горели желанием воевать, а когда стало известно, что завтра русские пойдут в наступление, собралось офицерское собрание полка и постановило закопать ружья в землю, чтобы русские не подумали, что мы будем защищаться, и почти целиком сдались в плен. Вот так он оказался в плену. Здесь ему предлагали пойти в формируемые подразделения чехов, но он не захотел. Парню всего 20-й год пошел, но и в лагерь его не послали, а просто отпустили под надзор полиции. Теперь спокойно живет, работает, даже жениться собирается. Я не знал, что еще 4 августа 1914 года, а это сразу после начала войны, чехи обратились к русскому правительству с предложением о создании Чехословацкого легиона в составе русской армии. Они говорили: чехи – дети общей славянской матери, удивительным образом выжившие как часовые на Западе, обращаются к тебе, великий суверен, с горячей надеждой и требованием восстановления независимого чешского королевства, чтобы дать возможность славе короны святого Вацлава сиять в лучах великой и могущественной династии Романовых. Были созданы специальные воинские подразделения, в которые вначале входили только чехи, жившие в России, а затем и военнопленные австро-венгерской армии. Сазонов обещал, если Бог даст решающую победу русскому оружию, восстановление полностью независимого чешского королевства будет совпадать с намерениями русского правительства, и к этому моменту в рядах русской армии сражалось несколько тысяч чехов, а потом и словаков в так называемой чешской дружине, сформированной еще в конце 14 года. Впоследствии она послужила ядром для создания чехословацкого корпуса, в котором было более 40 тысяч солдат. У меня есть предложение уже сейчас поддержать стремление некоторых народов, проживающих на землях подвластных Австро-Венгрии и Германии, в обретении независимости. Как только наши войска вступят в пределы Австро-Венгрии, сразу объявить о создании таких государств. Это будет наш политический ход. И чего он нам принесет, я не знаю, но какое-то брожение у населения по ту сторону фронта вызовет. И начнем это с Буковины и Галиции. Они первые лежат на пути к Вене и Будапешту. То же самое можно и самой Венгрии предложить, то есть стать самостоятельным государством. И надо что-то делать с Польшей. Это еще тот гадюшник, и я предлагаю избавиться от него предоставлением ей независимости или хотя бы объявить об этом. Это также внесет разброд в тех поляков, которые сражаются на той стороне. Ваше императорское величество, не сочтите меня навязчивым за то, что все время даю советы, но я еще бы дал один совет. Наши войска освободили большую часть Западной Армении. В рядах наших войск сражается немало добровольцев армян, и многие из них – это не только подданные империи, но и жители Западной Армении и даже приехавшие армяне из других стран. Я знаю, что есть мнение после войны включить эти земли в состав Российской империи. Мотивирую это тем, что армяне, как и мы, христианского вероисповедания. В начале войны, после того, как мы вступили на турецкую территорию, где в основном проживают армяне и греки, армяне, годами притесняемые и уничтожаемые турками, включились в вооруженную борьбу с ними. Теперь совместно с нашими войсками готовы и дальше нам помогать, надеясь, что после войны на освобожденных нами землях воссоздадут свое государство. Но вот до них дошли слухи, что русское правительство не собирается предоставить им такого права. После этого они уже не с таким воодушевлением поступают в добровольные отряды, зная, что могут не получить того, о чем мечтали несколько веков, и выбирают меньше из зол, сражаясь на нашей стороне, так как наше поражение обернется их полным уничтожением как народа. Вот я и предлагаю уже в ближайшее время, да хотя бы на следующий месяц, предоставить им такой шанс в создании своего государства на той территории, где наиболее многочисленное их проживание. Это земли от границ нашей империи до окрестностей озера Ван и междуречия Тигра и Евфрата на юге, и Эрзерума и Эрзинджана на севере. Можно даже предоставить им выход в Черное море. Я думаю, даже нужно, чтобы у них был этот выход к морю, чтобы они могли торговать и не только с нами. А вот побережье от Батума до Орду включить в состав Российской империи, а все, что южнее, передать западным армянам, и как только это мы объявим, то добровольцев будет гораздо больше, так как они поймут, что теперь они освобождают свою страну, и туркам после этого мало не покажется. Они и так уже поняли, что армянские добровольцы воевать умеют, а после этого они еще с удвоенной силой начнут сражаться с турками, мстя им за их варварство, что они учинили за эти 2 года с армянским народом. А без помощи России им ну никак свою независимость не удержать. А там по окончании войны, если они захотят войти в состав Российской империи и воссоединиться с остальным своим народом, милости просим. Если нет, то они будут верными и благодарными союзниками. Да и курдам кое-что пообещать, чтобы и в их среде посеять брожение, ведь и они мечтают получить независимость. Николай II молчал несколько минут, видимо, переваривая услышанное. Я также молчал, чтобы дать царю принять какое-либо решение. «Вы думаете, если мы так поступим, то это будет самый лучший выход для России?» «Да, это самый лучший способ, и в будущем мы избавимся от головной боли. Что нам делать с этими приобретениями, когда там начнутся всякого рода недовольствия вплоть до вооруженного сопротивления?» «А пойдут на это наши союзники, чтобы в Европе и Азии появились еще несколько государств, зная, что там будет наше сильное влияние?» «Да еще как пойдут на это, лишь бы избавиться от такого опасного конкурента на мировой арене, как Германия. Они постараются ее еще и расчленить, не говоря об Австро-Венгрии и Турции с Болгарией. Да и нас хотели бы видеть раздробленными на множество маленьких княжеств. Но пока их заботит только одно – раздавить и унизить в первую очередь Германию, потом Австро-Венгрию. А вот когда с этими противниками будет покончено, они и с нами постараются то же самое сотворить. Но этого им сделать не удается. Это только пока. Поэтому я и предлагаю окружить себя дружественными странами, чтобы у нас не было прямых границ с такими жаждущими нашего ослабления и даже полного уничтожения как державы странами. После нашей победы, о чем я не сомневаюсь, предлагаю Пруссию также упразднить, а там уж как получится. Хорошо, этот вопрос мы в самое ближайшее время обсудим на ГКТИО. Я вот еще что думаю. Насчет этого предложения по новым государствам надо в общих чертах, но не вдаваясь в мелкие подробности, обговорить с нашими союзниками, и чтобы они поспешили в последующем с признанием новообразованных стран. Но это на будущее. А что вы посоветуете, чтобы это все воплотить в жизнь? Для начала надо Брусилову подбросить 150-200 тысяч для более успешного наступления. А почему главный удар не нанести Западным фронтом, например, на Вильно-Ковно? Можно и там, но тогда надо поменять командующего на более решительного генерала. Я полагаю, что генерал Эверт как раз такой генерал, решительный и вполне компетентный в вопросах стратегии. Да, он в стратегии разбирается хорошо, но вот после прошлогодних боев стал очень осторожным и проявлять решительные действия будет избегать, что и подтвердилось в весеннем наступлении. И не надо все сваливать на резкое потепление и таяние снега, хотя это тоже повлияло. Кто, по-вашему, может возглавить Западный фронт? У меня 2 кандидатуры, кто смог бы возглавить войска. Это генерал Каледин Дмитрий Григорьевич или Щербачев Дмитрий Григорьевич. Генерал Каледин? Он же у нас кавалерист, и только в этом году утвержден на должность начальника 8-й армии, и до этого армиями в боевой обстановке не командовал, а тут сразу выдвинуть в командующие фронтом может не потянуть. Насчет Щербачева мы посоветуемся. А хотя решение о смене командующего надо решить быстро, чтобы он успел ознакомиться с обстановкой на новом месте, что за войска стоят перед ним и чем он располагает. До начала наступательной операции осталось 2 недели, и на смену командующего фронтом может не согласиться начальник штаба Ставки, генерал Алексеев. Так его надо будет в этом убедить, и не только в смене командующего Западным, но также и Северным фронтом. Я сразу выскажусь, предвидя ваш вопрос. Чем это плох генерал Куропаткин? Не надо второй раз вверять ему фронт. Еще у многих осталось неискоренимое мнение после его неудач во время русско-японской войны в его неспособность командовать войсками. И крупнее корпуса он не потянет. А самое лучшее место для него – это пост генерал-губернатора где-нибудь в центре России. А его можно заменить генерал-лейтенантом Драгомировым Абрамом Михайловичем или генерал-лейтенантом Гурко Василием Иосифовичем. Что, Михаил Карнатович, к вам опять пришли ваши видения, или вы просто решили высказать свое мнение по поводу командующих фронтов? А что, по вашему мнению, генерал Брусилов именно тот командующий, что принесет нам ту самую долгожданную победу, о которой вы говорили 10 месяцев назад? Ваше императорское величество, ни в одном командующем Юго-Западного фронта все дело, а в умении его генералов и офицеров управлять своими подчиненными и доводить поставленную задачу до конца. Да и его фронт принесет эту так долгожданную для России победу. Но пока не общую победу в этой кровопролитной войне. Но эта победа ее приблизит. Адмирал, вот тут мы с вами обсуждаем предстоящее наступление. И, как вы говорите, оно будет успешным именно на Юго-Западном фронте. А как идет подготовка к захвату Босфора? И когда вы планируете эту операцию провести? И какие у вас видения по этому поводу? Или сможете предсказать, как будут происходить захваты проливов? Нам будет сопутствовать в этом предприятии удача? Или мы также потерпим неудачу, как наши союзники? Как вам на это ответить? Это будет зависеть от многих факторов. Флот готов к выполнению поставленной задачи. Осенью должны вступить в строй несколько специально построенных десантных кораблей, которые смогут выгружать войска прямо на берег. Еще нам нужно иметь хотя бы полноценный корпус умелых и обстрелянных солдат, кто будет первыми высаживаться под огнем на вражеский берег и захватывать плацдарм. Кроме того, я предлагаю провести генеральную репетицию по высадке на занятый противником берег. Так ваш флот уже имеет опыт по высадке десантов на вражеский берег. С февраля по апрель сколько было высажено таких десантов по просьбе Кавказской армии? На наше имя от командующего армии Юденича не раз приходили благодарности на действия вашего флота в этих предприятиях. Великий князь также хвалебно отзывался, а вы говорите репетиция. И где вы хотите провести такую репетицию? И когда? Ваше императорское величество, но это должно пока оставаться тайной. И до того момента, когда эта операция должна вот-вот начаться, никому ее не раскрывать. Николай II с нескрываемым любопытством поглядел на меня. Хорошо, мы сохраним это в тайне. Я планирую захватить Синоп, устроить там базу флота. Почему именно Синоп? Этот город расположен почти посередине турецкого побережья. Там имеется удобная бухта для базирования кораблей. К тому же сам город расположен на полуострове, и его очень удобно будет защищать. А еще эта операция будет иметь немалое политическое значение. Где-то там, в районе Синопа, находится лагерь с пленными солдатами наших союзников. И если мы его захватим и освободим пленных, это будет неплохой признательностью нам, не столько от их правительств, сколько от самих освобожденных. А это уже кое-что да будет значить в последующем для нас. Мы планируем провести эту операцию в середине лета или после завершения наступательной операции наших войск против германских и австро-венгерских войск. Вечером в городском суде, а не губернском доме, проходил большой военный совет, где присутствовали командующие и некоторые начальники штабов фронтов и обоих флотов, члены ГКТИО, некоторые председатели и начальники военно-технических комитетов. Здание суда оказалось самым подходящим для этой роли из-за своей вместительности. На этом совете обсуждались планы действий на весь год и в первую очередь предстоящего наступления в рамках общего удара войск Антанты по войскам центральных держав. Перед началом заседания мне удалось переговорить с командующим Балтфлота адмиралом Каниным. «Поздравляю вас с адмиралом, Василий Александрович!» «Спасибо, Михаил Коронатович!» Мы пожали друг другу руки, хотя тут это не принято. Честно, я был искренне рад за Канина. В этом мире адмирал не отсиживался за минно-артиллерийскими позициями и не вел себя пассивно, как в моем мире, за что и был снят с этой должности. В этом была и моя заслуга. После того, как мне удалось 3 раза выйти победителем при встрече с германскими кораблями, у Канина прошел синдром боязни перед кайзеровским флотом. Он понял, что его можно бить, но только с умом. Не лезть в генеральное сражение, а действовать с наскока. Ударил, убежал. «Я слыхал, что ты все же перехватил и уничтожил немецкий крейсер». «Василий Александрович, хоть вы-то не хвалите меня так, ведь отлично понимаете, что я почти всем флотом загонял какой-то вшивый крейсер. И не утопи его моя группа, а он сумел удрать, так его у пролива ждал вице-адмирал Новицкий на Екатерине Великой с крейсером и эсминцами, а мы так и гнали бы его до самого Босфора. И никуда бы он от нас не делся. Но вот эта самая победа мне радости никакой не доставила. Вот если бы вместо Бреслау был Гебен, тогда какое-то удовлетворение я получил бы после его потопления. Сейчас мой флот напоминает кошку, которая сидит перед норкой и ждет, когда мышка оттуда выскочит. Как я скучаю по Балтике, по своей оперативной группе. Там было с кем сцепиться, и от кого побегать тоже было. Какой ты стал неуемный, все только норовишь с кем-то сцепиться, а просто взять и в относительном спокойствии покомандовать флотом, применить свои тактические и технические новинки. Чего ты так добивался на Балтике, доводя меня до... скажу помягче, до неудовольствия своими действиями и разными просьбами, хотя сейчас я понимаю, что вы были правы. Василий Александрович, расскажи мне, что у вас произошло нового после возобновления боевых действий на море? Первое, что я скажу, начал Канин с хитрой улыбкой на лице, это то, что Сапсан вступил в строй и сейчас находится в составе оперативной группы контр-адмирала Трухачева. Сапсан? А это что за птица в нашем флоте объявилась? Что, германский крейсер ввели в строй? А, я понял. Орлица, теперь вот Сапсан, это гидрокрейсер. Догадливый ты, адмирал. Да, это гидрокрейсер, и вполне быстроходный и неплохо вооружен, что даже за себя постоять может. Хотя ты и сам о его достоинствах знаешь, приложив руку к его перестройке. Быстроходный крейсер Трухачев тоже получит. На Балтийском заводе недели через 2-3 заканчивается ремонт и перевооружение бывшего Грауденца, а теперь Риган. Отремонтирован и вступил в строй один эсминец, поднятый еще по осени вместе с крейсером. Вот он отправился в минную дивизию к Колчаку. Не поверишь, но наши судостроители обещали даже Светлану через пару месяцев сдать в казну. Вот это уже кое-что. Когда оперативная группа получит 2 крейсера, они немало дел могут натворить на Балтике. Жаль, что на Черном море в этом году мы так и не получим долгожданного быстроходного крейсера. Похоже, что вы, адмирал, не знаете, что Трухачев всего как 3 дня назад отличился. И адмирал Канин пересказал мне подробности этого рейда. Это был уже 2-й боевой выход оперативной группы после возобновления боевых действий. Первый раз он ходил на прикрытие минных постановок в районе островов Борнхольм и Рюген. Мины выставили незаметно, и противник о них узнал только тогда, когда в этих местах потерял три судна. Во второй раз Трухачёв направился с оперативной группой в рейд к берегам Германии 5 дней назад. Проходя между Готландом и Швецией, на подходе к острову Эланд он выслал 2 гидроплана с Сапсана на разведку. Решил проверить боевые возможности нового корабля. Это был первый выход Сапсана в составе отряда. Вскоре на подходе к проливу Кальмарсунд на удалении 50 миль к югу от отряда гидропланы обнаружили караван транспортных судов в количестве 15 пароходов. Трухачёв, правильно посчитав, что корабли намерены пройти между материком и островом, находясь непосредственно в территориальных водах Швеции, а это значит, что почти 80 миль пути опасности быть атакованными падает до нуля. Трухачёв решил встретить караван на выходе из пролива. Он повел 15-узловым ходом свой отряд на юг, восточнее острова, держась подальше от берега, чтобы остаться незамеченным. Через 9 часов Трухачёв вновь послал на разведку гидросамолеты, и те обнаружили в проливе в 10 милях от выхода стоящие на якоре транспорты. По-видимому, они решили подождать наступления ночи, которая уже не за горами, и под покровом темноты дойти до побережья Германии или же ожидают вооруженный эскорт. Входить в территориальные воды суверенного государства, чтобы не портить и так натянутые дипломатические отношения со Швецией, было категорически запрещено. Да и тянуть время в ожидании, когда это еще корабли надумают выйти из пролива, Трухачёв также не хотел. И что за эскорт эти транспорты дожидается? Ладно, если там будут только сторожевые суда, рассчитанные охранять караван от подводных лодок, а вдруг там будут и крейсера, и эсминцы, тут расклад совсем другой. После того, как на море опустилась ночь, Трухачёв подошел вплотную к проливу, чтобы в темноте не упустить караван. Вскоре ему доложили, что по данным радиоразведки к югу от пролива начали работу несколько корабельных радиостанций, да и в самом проливе активизировались радиопереговоры между кораблями каравана. Это значит, что эскорт у каравана будет вот только какой по составу. Если будут эсминцы, то можно и торпеду в борт получить в темноте, а это может закончиться большими неприятностями, если его корабли находятся всего в 100 миль от вражеского побережья. Но он все равно пошел на риск и вклинился между эскортом и выходившими из пролива транспортами. Когда в ночи вспыхнули боевые прожектора и высветили головные суда каравана, 5 эсминцев и все типа «Новик» открыли по ним орудийный огонь, а командовал ими капитан 1-го ранга Вилькин. Кто? Павел Викторович? Да, он, и уже капитан 1-го ранга, и командует 1-м отрядом эсминцев. Так вот, после того, как эсминцы открыли огонь по транспортам, их также поддерживали Олег и Богатырь. Когда суда, спасаясь от расстрела, стали поворачивать на обратный курс, чтобы скрыться в территориальных водах Швеции, то сбились в кучу. Вот тут-то все эсминцы по команде Вилькина выпустили свои торпеды. Ночь озарилась взрывами торпед, а с юга подходили германский крейсер с 2 миноносцами в сопровождении 3 патрульных кораблей, бывшие рыболовные суда. Их встретил Петропавловск со 2-й парой крейсеров и 4-й эсминцев из дивизиона Шевелева. Крейсеру и 1-му из миноносцев посчастливилось потеряться в ночи. Итак, противник потерял 9 транспортов, 1 миноносец и 3 патрульных корабля. Молодец, Петр Львович. Я искренне поздравляю его с этой победой. Вот почему мне так хочется обратно на Балтику. А как с остальными кораблями решили поступать? Что еще лежат на дне Рижского залива? Что тут решать-то? Постараемся поднять более новые и менее поврежденные корабли, чтобы быстрее можно было их восстановить. И в первую очередь, как только залив очистился ото льда, начались подготовительные работы по подъему еще 1 крейсера. Следом на очереди у нас пара больших миноносцев. Возможно, что-то еще из мелочи. А на САУ? Им займемся позже. А чего же так? Большие затраты на подъем и ремонт, а время поджимает. Но его обязательно поднимем. Желательно бы этим летом поднять орудийную башню с Полтавы. Да и с германских броненосцев не помешало бы поднять несколько штук. Можно даже башни промежуточного калибра поднять, пригодятся. Башню с Полтавы уже подняли. После разборки и ремонта ее подготовят к транспортировке на Черное море. Насчет башни. У меня было предложение установить эту башню на береговой батарее полуострова Цирель. Этот вариант мы обсуждали и после всех расчетов решили, что трехорудийные башенные установки на береговой батарее – это слишком избыточная огневая мощность, да и экономически невыгодно. А вот двухорудийные – в самый раз. Но этим мы займемся после войны. А сейчас на полуострове идут работы по установке 4 одноорудийных станков под новые 12-дюймовые орудия. После войны так после войны, но обязательно, чтобы на полуострове береговая батарея была башенной. Не сразу, но будет. Сам понимаешь, что после такой войны денег на все взять будет неоткуда. Тут на днях в Николаев был отправлен очередной эшелон с механизмами от Полтавы. И это уже пятый. То, что два эшелона на судоверфь в Николаев прибыли, мне докладывали. А вот остальные, значит, еще где-то в пути. Ну что же, это уже неплохо. Это обязательно сократит время достройки Николая Первого. Василий Александрович, а что вы ничего не упомянули о том, как проходит перестройка океана в авианосец? А что тут говорить, Михаил Коронатович? Там работы хватит еще на пару лет. В этом году точно его не перестроят. А на будущий год я загадывать не буду. Это ты у нас оракул. И должен знать, войдет он в строй на будущий год или нет. Вот если бы я был там, в Петрограде, я бы сказал, когда он войдет, и даже помог бы в этом. Но я сейчас далеко от Петрограда. Похоже, Россия опять профукает еще одно первенство и не закрепит за собой привилегию называться первооткрывателями в постройке авианосцев. Но тут наш разговор прервали приглашением в зал, где собирается большой военный совет для заседания. Зал был среднего размера. В мирное время, во время судебных разбирательств, тут, наверное, могло присутствовать максимум человек 100. Сейчас посреди зала выставили с десяток столов, и это построение формой напоминало букву «П», во главе которого теперь сидели. Николай II посередине, справа от него генерал Алексеев, слева занял стул граф Владимир Борисович Фредерикс, министр императорского двора. «А он-то тут какого делает?» – подумал я про себя. «В военном деле он ни хрена не смыслит. Чё-то Николай чудит, призвав его на совет. Или он тут как секретарь, или будет председателем совета, спикер?» Хорошо, пока его пропустим. Дальше у нас за главным столом находились военный министр генерал Шуваев Дмитрий Савельевич. Он сидел рядом с генералом Алексеевым. Премьер-министр князь Львов расположился рядом с графом Фредериксом. За следующим столом, что стоял с правой стороны от главного стола, сидели министр внутренних дел Маклаков, морской министр адмирал Григорович и начальник МГШ адмирал Русин. Министр вооружений генерал-лейтенант Алексей Владимирович Шварц. Дальше по этой же стороне командующие фронтов и мы с адмиралом Каниным. И еще несколько военачальников. За другим столом, но напротив, что стоял с левой стороны, министр иностранных дел Сазонов, министр финансов Петр Барк, министр путей сообщения господин Кригер Войновский. В этом же ряду сидели другие государственные мужи: Александр Николаевич Наумов, министр земледелия и продовольствия, князь Всеволод Николаевич Шаховский, министр торговли и промышленности. Всего присутствующих было человек 30, как мне показалось на первый взгляд. Похоже, что тут почти весь кабинет министров собрался. Увидев всех этих людей, подумал я про себя. И большая половина из них – это члены ГКТИО. Среди присутствующих я не увидел командующего Северным фронтом Куропаткина, но здесь присутствовал генерал Гурко, которого я и предлагал государю на пост командующего Северным фронтом. А в каком качестве он присутствует сегодня, тут я пока не знаю. Вот из-за стола поднялся Николай II, и в зале наступила тишина. Господа министры, военачальники и председатели комитетов, сегодня мы собрались тут для принятия нескольких важных решений. Первое. Это предстоящее наше наступление. Оно является частью общего стратегического плана на этот год. Второе. Что нужно для того, чтобы оно принесло нам победу? Итак, на этом совещании решались стратегические вопросы по организации и обеспечению всем необходимым армии, которой предстоит, начиная с этого года, только наступать, а не пятиться. Первым выступал генерал Шварц. Ему, как министру вооружения, предоставили возможности отчитаться за проделанную его министерством работу, чего и сколько было произведено за неполные 5 месяцев этого года. Из доклада стало ясно, что армии катастрофически не хватает винтовок, пулеметов, дефицит тех и других очень велик. Винтовок нам не хватает около 4 миллионов, пулеметов 45 тысяч. За 5 этих месяцев на наших заводах выпущено 800 тысяч винтовок и около 3000 пулеметов. Из-за границы мы получили еще почти 540 тысяч винтовок и более 5000 пулеметов. Кроме того, было отремонтировано 170 тысяч винтовок и 1500 пулеметов. Патронов к ним наши заводы изготовили почти 1 миллиард. Из-за границы получено еще более 350 миллионов. Авиационные заводы произвели 850 самолетов разного типа, из них 23 воздушных корабля Сикорского. На Путиловском заводе собрано 38 бронетачанок и 11 бронеходов конструктора Пороховщикова. Еще 5 бронетачанок и 1 бронеход собран в Нижнем Новгороде на Сормово. Налаживается производство этих машин на металлическом заводе Петрограда, в Москве, Киеве, Николаеве. На Путиловском собрали 3 тяжелых бронехода конструкции инженера Менделеева. К 1 июля мы должны получить еще порядка 40 бронетачанок и 10-12 бронеходов и 3-5 машин Менделеева. «Танка!» – непроизвольно вырвалось у меня. «Что вы сказали, адмирал?» Спросил генерал Шварц. «А предлагаю для секретности, конечно, назвать эти машины танками или просто танк, что в переводе с английского «бак», да и по виду он немного похож на «бак». Если противник перехватил наше донесение, в котором, например, говорится, что в войска генерала Эверта направляется 5 больших баков для воды и 10 малых, что подумает противник?» В зале послышались смешки. «Ну что ж, танк так танк, пусть будет так», – проговорил генерал Шварц и продолжил дальше. «Также мы получили 61 бронированный автомобиль и 6 бронепоездов. От промышленности поступило 4950 новых орудий и 2000 отремонтированных, а к ним 15 миллионов снарядов». Потом Шварц перечислял, сколько и чего мы получим в ближайшие 2 месяца. Какие еще новинки ожидает наша армия. Упомянул, что промышленность сдала армии 1000 автоматических винтовок Федорова и 1000 ручных пулеметов его же конструкции, 300 самозарядных штурмовых карабинов и 100 штук штурмовых автоматов Коровина-Токарева. Приступили к производству минометов полковника Мигуры, и первые 100 штук уже получены от промышленности. Миномет Мигуры во всех отношениях по мобильности превосходит стоящие на данный момент бомбометы. Он легче и проще в обращении, и главное, что он намного превосходит по скорострельности своих предшественников. И напоследок, Шварц поведал чего и сколько мы получим из-за бугра. Если, конечно, все это получим, а можем и не получить, или получить, например, через год, проскочила у меня мысль, а нам это все нужно сейчас. Следующим выступал князь Шаховский. Он рассказывал о том, как идет снабжение армии всем остальным, без чего солдат не солдат, начиная от портянок и обмоток и заканчивая полушубками. Сколько добыли угля и нефти и произвели чугуна и стали. Выступали и следующие министры, приводили цифры и графики, чего, сколько и когда мы получим, начиная с гвоздя и до линкора, от продовольствия и медицинской помощи раненым, и каким способом все нужное для ведения боевых действий в срок и без задержек доставить к линии фронта. Петр Барк поведал, во что это все выльется для российского бюджета, что нам опять брать кредиты у наших заграничных друзей. Сазонов рассказал о политических взглядах на эту войну в мире, потом высказался о том, что союзники все настойчивее, начиная еще с 2014 года, просят Россию послать во Францию на их западный фронт 400 тысяч солдат, а также предоставить рабочих для выполнения военных заказов, в том числе и наших, а у них рабочих рук не хватает. Французская военная промышленность из-за нехватки рабочей силы оказалась в столь тяжелом положении, что для работы на заводах пришлось возвращать солдат с фронта. Французские промышленники готовы были принять даже русских неквалифицированных рабочих, лишь бы только они приехали. Посылка этих людей явилась бы своего рода компенсацией за те услуги, который оказала и собирается оказать нам Франция в отношении снабжения нас всякого рода материальной частью. Поскольку на французских заводах не хватало рабочих рук, а количество заказов постоянно возрастало, в том числе и из России, то в полном объеме выполнить нет возможности. Царь на эту реплику ответил: «Мы сами испытываем великую нужду в солдатах и рабочих тоже. Так еще куда-то посылать людей мы не намерены. Мы и так отправили одну пехотную бригаду во Францию, и формируется еще одна, и больше я ни одного солдата или рабочего не дам». А у меня появилась идея. Надо будет ее высказать государю наедине. А что если во Францию сплавить всех тех, кто как-то связан с большевиками, эсерами и им подобными? Вот пусть французы получат этот геморрой. Может, им удастся кое-кого излечить, то хвала им за это. Если нет, зато мы можем избавиться на какое-то время от нескольких тысяч потенциальных агитаторов. Последним выступал как раз министр МВД Маклаков. Он рассказал о ситуации в стране, о настроениях в массах, о забастовках, которых еще не так много, о пьяных погромах, о поимках дезертиров, ну и дальше в том же духе. Как я понял из сегодняшнего заседания, в стране в целом была еще благоприятная обстановка, и большинство народа верило в победу русского оружия. После общего заседания в здании суда Николай II собрал у себя уже настоящий военный совет. Вот тут обсуждался план действий наших армий и флота на ближайшие полгода. Итак, господа генералы и адмиралы, сейчас нам надо окончательно решить, где и какими силами провести наступление, которое должно состояться по стратегическому плану, принятому членами союзных держав. Мы совместно с союзниками должны нанести мощный удар по войскам центральных держав. Хотя мы предоставили нашим союзникам на обсуждение вполне выполнимый свой план совместного наступления. Он заключался в том, чтобы в первую очередь вывести из войны Австро-Венгрию сосредоточенным ударом по ней. Выбив Австрию, тогда и Болгария вышла бы из войны, а следом и Турция, так как прекратилось бы сообщение с Германией. Но союзники не поддержали наш план. Они намерены проводить свое наступление на Германию со стороны французской территории, и нам предлагают начать боевые действия на Восточном фронте в первую очередь против германских войск. По этому плану мы должны через 2 недели начать первыми это наступление. Но сложилась тяжелая обстановка на итальянском фронте, где австрийцы проводят свое наступление. Италия обратилась к нам с просьбой отвлечь некоторое количество австрийских войск на себя демонстрацией наступления силами Юго-Западного фронта. И это сделать они просят в самое ближайшее время, а то они не смогут удержать свой фронт. А это может плачевно для них закончиться, и для всех в том числе. Итак, сейчас генерал Алексеев доложит нам о положении на фронтах и о состоянии войск. Начальник штаба генерал Алексеев минут 40 нам объяснял расстановку сил на фронте. Кто сколько имеет войск и чем они обеспечены, какие их ожидают резервы в той или иной ситуации, какими силами располагает наш противник по данным штаба. Итак, от Виндавы на Курлянском побережье до Доблина стоит сильная 8-я армия Отто фон Белого против наших 12-й и 5-й армии. На Метавском направлении в сторону Риги против 1-й армии находится армейская группа Шольца. На Виленском направлении 10-я армия Эйгхорна расположилась напротив 2-й и 4-й армии. 12-я армия Гальвица против нашей 10-й армии. Все эти силы составляли группу войск Гинденбурга. Против нашей 3-й армии у Барановичей находилась группа войск Леопольда Баварского в составе 9-й армии самого принца и армейской группы Войерша. Группа войск Леопольда Баварского также подчинена фельдмаршалу Гинденбургу, получившему титул главнокомандующего на Востоке. В Полесье находится так называемая группа войск Линзингена в составе армейская группа Гронау против нашей 3-й армии на Припяти, а все остальные силы этой группы против нашей 8-й армии. А это австро-венгерский конный корпус Гауэра, отдельный сводный австро-венгерский корпус Фата и 4-я австро-венгерская армия эрцгерцога Иосифа Фердинанда. В Галиции группа войск Бем-Ермолли. Это 1-я австро-венгерская армия генерала Пухала и 2-я самого Бем-Ермолли против нашей 11-й армии. Южная германская армия графа Ботмера против нашей 7-й армии и 7-я австро-венгерская армия Пфланцер-Балтина против нашей 9-й армии. Войска Линзингена и Бем-Ермолли, которые находятся против нашего Юго-Западного фронта, подчиняются австро-венгерской главной квартире – эрцгерцог Фридрих, фельдмаршал Конрад. Всего к северу от Припяти мы собрали для решительного удара 118 пехотных и 32 конных дивизии против 51 пехотной и 10 кавалерийских дивизий неприятеля. На юге в армиях генерала Брусилова числится 43 пехотных и 16 конных дивизий. Против него находилось 39 пехотных и 12 кавалерийских дивизий. В дальнейшем генерал Алексеев всех ознакомил с планом, кто куда должен наступать и его главная задача в этом наступлении, а также конечный результат, на что надеется ставка. Ставкой решено, что главный удар будет наносить Западный фронт. Вспомогательный удар должен произвести Северный фронт. Юго-Западному фронту отводится роль отвлекающего. То есть вытянуть на себя как можно больше войск с других направлений, и поэтому удар Юго-Западного фронта должен быть достаточно сильным. Государь после выступления Алексеева опять взял слово. Алексей Ермолаевич, вот ваш фронт самый крепкий и многочисленный, более 700 тысяч войск. перед вами находятся 10-я и 12-я германские армии фельдмаршала Гинденбурга. 8-я его армия расположена против Северного фронта, которым с этого дня командует генерал Гурко. Итого, у вас на двоих, как только что доложил Михаил Васильевич, 1 500 000. Это против 700 000 противника. И я полагаю, что вы уже оправились после мартовской неудачи. Там, конечно, было немало и наших упущений, и погода подвела, но кое-каких результатов мы все же добились. И если б не погода, возможно, нам удалось взять и Вильно. Но с погодой не поспоришь. Мартовская неудача катастрофически повлияла на тогдашних главнокомандующих Северным и Западным фронтами, Куропаткина и Эверта. Они совершенно пали духом, и всякое наступление стало им казаться немыслимым. 1 апреля в Ставке состоялось под высочайшим председательством совещание главнокомандующих фронтами относительно дальнейших действий в открывающуюся кампанию 1916 года. Генерал Куропаткин и генерал Эверт высказались за полную пассивность, то есть вести только оборонительные бои и не помышлять о наступлении, пока армия не накопит достаточно средств для этого. При нашей технической нищете наступление в ближайшие полгода должно было, по их мнению, закончиться неизбежной неудачей. Но с того совещания прошло почти 2 месяца, и Куропаткина уже нет, он заменен Гурко. Эверт пока находится тут, и его высказывания мы еще не слышали. Интересно, что он сейчас скажет? А возможно, и не будет возражать, видя, что одного командующего сняли за пассивность. Как-никак, но кое-что из технических новинок фронты начали получать, и большая часть досталась именно Эверту. А если рассудить здраво, если можно было бы отложить начало наступления на 2 месяца, то фронты получили бы гораздо больше технических новинок. «Ваше императорское величество», – начал генерал Эверт, – «несмотря на наше почти двойное превосходство, я не уверен в благоприятном исходе нашего наступления. Нам надо прорывать очень сильную оборону, состоящую из нескольких полос, от 3 до 5, отстоящих друг от друга на несколько километров. Каждая полоса состоит из нескольких линий окопов. Все это прикрыто многополосными по несколько линий проволочными заграждениями, минами, пулеметами и артиллерией. Чтобы взломать эту оборону, нам нужна тяжелая гаубичная артиллерия и гораздо больше, чем имеется у нас в наличии. А вот так наступать на не полностью подавленную оборону, я положу половину войск. 3-дюймовками мне надо месяц обстреливать, чтобы пробить брешь на глубину 2-й полосы германской обороны, но для этого у нас нет столько снарядов. Мне для успешного прорыва потребуется хотя бы 2 бригады тяжелой артиллерии и 5 3-дюймовой. Северный фронт имеет почти в 2 раза больше тяжелых орудий, чем мой фронт, так ему еще флот помогать будет. Может, генерал Гурко поделится с нами 1 бригадой? Василий Иосифович, сможешь поделиться с генералом Эвертом своей артиллерией и выделить ему 1 бригаду тяжелых пушек и 2 легких? Или вам также не хватает для прорыва германской обороны орудий? Задал вопрос Николай II. Ваше императорское величество, а кому сейчас помешает даже лишняя пушка? А тут целых 3 бригады надо отдавать, оторвать от сердца. Даже лишний взвод пехоты может решить исход битвы. А перед нами точно такие же оборонительные линии, как и у генерала Эверта, а возможно даже мощнее. Генерал Гурко, я предлагаю вам сделать так. С приморского края вашего фронта, где будет наступать 12-я армия генерала Радко Дмитриева, часть артиллерии передать в распоряжение Западного фронта, а ему помогут корабельные орудия адмирала Канина, проговорил генерал Алексеев таким тоном, что стало понятно, что этот вопрос уже решенный и обжалованию не подлежит. А что корабельные орудия очень способствуют прорыву обороны противника, Это вам может подтвердить генерал Юденич, и вот адмирал Бахерев, и этому есть хорошие примеры в виде взятых приморских городов на побережье Турции. Так что они могут вам обоим кое-что подсказать и передать накопленный опыт. Не надо забывать, что наш флот на Черном море против турецкого и тут на Балтике германский против нашего, это будет почти то же самое. Там турки не могли чем-либо помочь своим войскам на приморском фланге. И если здесь германцы навалятся всеми силами, я думаю, Василий Александрович мало чем может помочь. «Василий Александрович, что вы можете на это ответить генералу Горко?» – задал вопрос Николай II. «Ваше императорское высочество, Василий Иосифович прав. Адмиралу Бахереву на Черном море нечего было бояться. Турецкий флот заперт в проливе. А тут, если германцы узнают о готовящемся десанте, они перебросят свой флот с Северного моря на Балтику, а у нас пока сил сражаться с ним на равных нет». И тогда мы можем потерять и людей, и корабли. А вы готовьте десант так, чтобы наш противник не узнал, или узнал, но только за пару часов до его высадки на берег. Вы уже имеете опыт по высадке десантов и весьма удачный, так что используйте этот опыт еще раз. Генерал Горко, а вы подготовьте такую операцию. Я опять ставлю вам в пример войска генерала Юденича и батумский отряд кораблей Черноморского флота под командованием адмирала Бахерева. Они за два весенних месяца уже несколько раз высаживали войска в тылу противника. «Можно слово сказать, ваше императорское величество?» – поднялся я. «Ну что ж, говори, адмирал. Я хотел бы обратиться к генералу Гурку и адмиралу Канину». «Ваше высокопревосходительство, вы не сочтите это за то, что я вам делаю указания, но примите к сведению, если вы надумаете произвести высадку десанта, я бы на вашем месте использовал те самые части, что уже получили такой опыт по прошлогоднему делу на мысе Думеснес. Они уже получили первый опыт по высадке на занятый противником берег». Им во второй раз уже не надо объяснять, как себя вести в такой ситуации, и будет во много раз легче и быстрее им высадиться с кораблей на берег. Я приму это к сведению, господин адмирал, и постараюсь воспользоваться вашим советом. Так что, Василий Иосифович, поделишься пушками с Алексеем Ермолаевичем? Но раз ему эти дивизионы помогут прорвать оборону, то я смогу поделиться, но временно. Я обещаю, по мере поступления орудий, мы обязательно выделим вам в первую очередь, пообещал генерал Алексеев. А пока до начала наступления еще есть 3 недели, вы уж там ее распределите по своему разумению. Тут попросил слово главнокомандующий Юго-Западным фронтом. Ваше императорское величество, дозвольте моим войскам нанести решающий удар. Я верю, что войска веренного мне фронта достойны большего, чем только выполнять роль отвлекающего. Мы готовы наступать. Я верю. Нет, я ручаюсь, что мы одержим победу. Это уже вторая попытка Брусилова заполучить право главного удара по противнику именно для своих войск. Первый раз он предлагал это через 2 месяца после принятия командования над Юго-Западным фронтом, еще 1 апреля в Ставке на совещании командующих. Тогда Куропаткин и Эверт предлагали только оборонительные бои. Уже после того, как только государь и генерал Алексеев услышали просьбу генерала, этого было достаточно, что они не ошиблись в выборе на пост командующего. Генерал Брусилов верил в свои войска и требовал для своего пассивного фронта наступательной задачи, ручаясь за победу. Он увлек своими речами и уверениями робких своих коллег, зажег верой хоть и ненадолго уже потухшие их сердца. Но потом, после совещания, Куропаткин подошел к Брусилову и сказал: «Охота была вам, Алексей Алексеевич, напрашиваться. Вас только что назначили главнокомандующим, а вам притом выпало счастье в наступление не переходить, а следовательно, и не рисковать вашей боевой репутацией, которая теперь стоит высоко. Что вам за охота подвергаться неприятностям? Вы можете быть сменены с должности и потерять тот военный ореол, который вам удалось заслужить в настоящее время. Я бы на вашем месте всеми силами открещивался от каких бы то ни было наступательных операций, которые при настоящем положении могут вам лишь сломать шею, а личной пользы вам не принесут. В тот момент Куропаткин весь вылился в этих словах. Что можно сказать о таких военачальниках? И можно было ли быть спокойным за будущее страны, участь которой вверялась в такие руки? Но в этот раз вместо Куропаткина был Гурко, и он был за активные действия, а не за пассивное сидение в обороне. Алексей Ермолаевич, продолжил далее Алексеев. Похоже, насчет артиллерии мы уже вопрос решили. Кроме того, вашему фронту придается в подчинение первый боевой отряд самолетов «Илья Муромец», а также только что сформированный новый третий боевой отряд под командованием капитана Башко. Теперь ваш фронт будут поддерживать 11 муромцев. В подчинении у вас еще 28 вуазенов и 3 отряда истребителей «Моран» и 3 отряда истребителей других конструкций. В общем количестве более сотни самолетов. Это почти столько же, сколько имеется у остальных. Вашему фронту выделено более половины всех имеющихся в наличии бронетачанок и бронеходов. Так что распорядитесь ими с умом. И прошу прислушаться к мнению их командира, генерал-майору Николаю Алексеевичу Гулькевичу. И от вашего фронта теперь зависит очень многое. Через неделю представите план вашего наступления. Генерал Гурко, вам также предстоит непростая задача, но она выполнима. На первом этапе наступления вы должны взять Либау и Шавли, а на втором дойти до Немана. По нашим данным, у вас двойное превосходство в людях, по легкой артиллерии равенство и немного уступаете по тяжелым орудиям, но вам помогут корабли Балтийского флота. От вас план наступления также жду через неделю. Адмирал Канин, вы выделяете корабли для непосредственной поддержки Приморского фланга во время наступления войск Северного фронта. Также вы должны постараться прикрыть и не допустить прорыва германского флота к побережью. Но, Михаил Васильевич, у меня нет таких сил, чтобы остановить германский флот. А вам и не надо его останавливать, а надо просто задержать. Я не знаю как, и не мне вас учить, это ваша стихия. Пошлите подводные лодки или поставьте мины, но надо уменьшить воздействие со стороны моря. Николай Николаевич, ваш театр боевых действий в этот раз считается второстепенным, но и у вас там сейчас турки пытаются наступать и вернуть себе Трапезунд. Что вы предпримете после того, как они исчерпают свои силы? Вначале мы очистим все западноармянские земли от турок, и в первую очередь это надо бы занять Эрзинджан, войти в Междуречье и закрепиться там. А потом я намерен начать наступление на Сивас. На юге попытаться соединиться с английскими войсками в районе Масула, приморским флангом продолжить наступление вдоль турецкого побережья на Орду и Самсун. И зачем так далеко нам заходить? Так это же сколько верст от Трапезунда? Примерно столько верст, как от Батума до Трапезунда. И как вы это сможете выполнить без дополнительных резервов? С теми силами, какими вы располагаете, это будет очень непросто все осуществить. Надо будет еще раз обратиться к армянским добровольцам, а у них большой счет к туркам за их зверства, учиненные с их народом. А на приморском фланге нас поддержит Черноморский флот. Адмирал Бахерев, Алексеев переключился на меня. С одной угрозой вы успешно справились, с другой, мы думаем, вы также справитесь. Теперь за вашим флотом, помимо поимки и уничтожения германского дредноута, или в крайнем случае перекрыть полностью доступ в Черное море этому кораблю, остались те же самые задачи, что вы осуществляли и раньше. Обеспечить бесперебойное снабжение Кавказской армии и поддержать ее приморский фланг, а еще готовится к предстоящему десанту в проливе. Подготовка к нему у вас, по всей видимости, уже началась. Да, ваше высокопревосходительство, транспортная флотилия практически готова, флот тоже, осталось только за десантными войсками. И сколько у вас готовых судов для перевозки войск? 112 транспортных судов плюс боевые корабли. По осени должны вступить в строй первые 6 специально спроектированных десантных судов. Так вы планируете высадку десанта этой осенью? А почему бы нет? У нас все готово, только нет войск. Кто будет высаживаться на турецком берегу? А сколько за один раз вы сможете перевести на своих кораблях? Транспортная флотилия возьмет полноценный корпус со всеми припасами и вооружением. Еще дивизию можно погрузить на боевые корабли. Но этого мало. Надо, чтобы можно было одновременно принять и доставить на кораблях 2 корпуса. А почему сразу 2 корпуса? Можно после выгрузки 1-го корпуса корабли отправить на погрузку, и через 2 суток они доставят в зону высадки и 2-й корпус. Хотя можно и так, но желательно, чтобы можно было за один раз перебросить не менее 5 дивизий. Если мы будем ждать постройки всех заказанных судов, то операцию по захвату пролива надо будет отложить на год. Я знал, что и в моей реальности генерал Алексеев вначале также противился высадке десанта для занятия Босфора и специально завышал количество транспортных судов для транспортировки войск. Но вот после летнего наступления он уже не так противился. Вот и сейчас тут он опять запел эту же песню про нехватку судов. Хотя и этого количества, что мы имеем в данный момент, должно хватить с лихвой. Главное захватить плацдарм, а потом обезопасить все суда второй волны, что будут подходить в зону высадки от артобстрелов с берега. Если вы считаете, что вам хватит транспортных судов, то прорабатывайте план и к августу представите его на обсуждение. Возможно, у нас к этому времени высвободятся войска для десантной операции, но только по окончанию летнего наступления, не раньше. Алексей Алексеевич, вы всех уверяете, говоря, что ваш фронт хоть сейчас готов к активным действиям. Так вот, через 2 недели ваши войска первыми начинают боевые действия. Ваша задача – как можно больше оттянуть на себя с других участков фронта войск противника. Для того, чтобы ваш удар получился более сильным, по распоряжению государя вам передается гвардейский корпус из состава Северного фронта. Из резервов получите 2 пехотные дивизии и 1 кавалерийскую. Для вас есть еще 9 батальонов маршевого пополнения, но без оружия. Как вы понимаете, из-за нехватки вооружения нам их нечем вооружить. Если у вас есть что-то в запасах, то можете сразу привлечь и их. Передаем и все имеющиеся у нас танкетки и бронеходы Пороховщикова. Их почти столько же, сколько имеется в распоряжении Западного фронта у Эверта, но зато у вас больше бронеавтомобилей и бронепоездов. Самолетов поменьше, но в 2 раза больше, чем у генерала Гурко. Алексей Алексеевич, с вашим предварительным планом я уже ознакомился, так что дня через 4 жду вас с более подробным и окончательным планом на предстоящую наступательную операцию. На другой день после совещания я опять встречался с царем. Ваше императорское величество, после вчерашнего совещания, как я понимаю, вам не удалось убедить генерала Алексеева перенести главный удар южнее Полесья и предоставить это право не генералу Эверту, а генералу Брусилову. Как вам ответить на это, адмирал? Я разговаривал об этом с генералом Алексеевым, и он согласился с вашими доводами насчет боеспособности австро-венгерских войск и считает, что нам там сопутствовал бы успех. Но он также считает, что по договоренности с союзниками мы должны наступать именно в Полесье. Это прямая угроза Пруссии, и если наше наступление будет развиваться успешно, а боясь потери Пруссии, кайзер снимет войска с французского фронта, и начнет перебрасывать их на наш фронт, и этим мы поможем нашим союзникам. Опять эти союзники диктуют нам, где и как надо наступать. Но если мы ударим юго-западным фронтом, германцы также начнут снимать свои войска с других участков, и в том числе и с французского фронта, так как побоятся разгрома Австро-Венгрии, а перспектива остаться один на один со всей Антантой их не привлекает. Мы будем иметь и это направление в виду, и как только будет видно, что именно там намечается успех, мы сразу перебросим ему дополнительные силы и повернем направление удара Западного фронта на юг. А для этого у нас будет 2 недели в запасе, прежде чем генерал Эверт начнет наступление на своем фронте. Я уверен, что генералу будет сопутствовать успех. Вот и посмотрим, окажетесь вы правы или нет. Ваше императорское величество, у меня есть еще одно предложение. Я даже не знаю, как его выразить, но суть заключается вот в чем. Во время прошедшего совещания, где министр иностранных дел Сазонов озвучил просьбу наших союзников предоставить им наших солдат и, если возможно, и людей для работы на их заводах, насчет солдат я говорить ничего не буду, а вот насчет посылки во Францию рабочих я бы предложил их просьбу частично удовлетворить, послать туда 1000 человек. «Адмирал, что вы такое говорите? Вы сами прекрасно знаете, что мы испытываем большую нехватку рабочих рук на своих заводах, что приходится к работам привлекать женщин и подростков. А вы мне советуете взять и направить рабочих куда-то за границу. И я еще раньше ответил на эту просьбу, что никаких рабочих и никуда посылать не намерен. Ваше императорское величество, и я за то, чтобы рабочих не посылать на работу за границу. Но вот есть такие рабочие, и не только рабочие, но и из других сословий люди, от которых надо поскорее избавиться. Как это избавиться? Я предлагаю всех, ну, всех, конечно, не получится, но многих политически ненадежных, а это в первую очередь тех, кто связан с большевиками, эсерами, анархистами, ну и им подобными, вот их взять и отправить во Францию, поработать на их заводах. После этого мы на некоторое время избавимся от многих неблагонадежных людей в политическом плане, которых не совсем устраивает политика в стране. Это я еще не грубо говорю. А так многие из них просто желают свергнуть в стране законную власть. А вот что из этого выйдет, даже страшно представить. А это дело надо предоставить Маклакову Николаю Алексеевичу. В его ведомстве хорошо известно о таких людях и во всех сословиях. А не выйдет так, что некоторые управляющие захотят избавиться от ненужных им людей, но к политике не имеющих никакого отношения. Но это будет только на совести их и Министерства внутренних дел. Я не исключаю, что и такое может случиться, но это может быть 1-2 человека на сотни, не больше. Но все равно, даже несмотря на такие ошибки, это надо сделать. Первое. Мы избавляемся от опасного контингента в виде политически несогласных. А второе. Мы предоставляем нашим союзникам рабочие руки, как бы выполняя их просьбу. Может, поработав там, некоторые из них поумнеют, поглядев на западную демократию. Ну а если не поумнеют, так пусть ими занимаются тамошние власти. И уже они-то, испытав на себе все прелести лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», придумают, как с этим бороться. Хорошо, я переговорю сегодня с Маклаковым и дам ему такое распоряжение, но попрошу, чтобы он отнесся к этому со всей ответственностью и вначале подготовил такие списки. А как мы таких людей будем отбирать? Не арестовать же на самом деле. Это может негативно отразиться на нас. Да, может подняться шумиха в газетах под заголовками «Царское правительство избавляется от неугодных». А мы поступим так. По этим спискам проведем мобилизацию. Кто помоложе, таких как будто в армию. Кто постарше, скажем, что они набираются в трудовую армию и посылаются за границу для срочного выполнения нашего военного заказа, так как сами французы или англичане не в состоянии его выполнить, так как рабочих рук у них не хватает даже для выполнения собственных заказов. Если не согласны ехать, то их ждет фронт, а там всякое может случиться. Да придумать можно много чего, лишь бы спровадить их подальше от России. Ну что ж, пусть будет так. Вечером этого же дня поезд уносил меня на юг. В соседнем вагоне направлялся на Кавказский фронт и генерал Юденич. Государь на прощание пообещал еще раз в этом году побывать на Черном море и даже посетить освобожденные армянские территории. А Николай-то действует осторожно и ко мне немного прислушивается и не хочет конфликтовать с Алексеевым. Эверта не снял, хотя и без меня знает, что он уже не тот, что был хотя бы год назад. Возможно, решил посмотреть, как он поведет себя в предстоящем наступлении. И если все пройдет хорошо, то Эверт останется и дальше командовать Западным фронтом. Если нет, то уже не послушает Алексеева и заменит его на другого генерала. А что я помню о подготовке Юго-Западного фронта к наступлению? Если мне не изменяет память, то Брусилов в первую очередь сделал ставку на разведку, в том числе и на воздушную. Потом на обучение войск в преодолении инженерных препятствий, что соорудил противник перед своей обороной. Он, как некогда Суворов под Измаилом, построил повторяющий один из участков обороны австрияков и гонял там по очереди свои войска, уча их в преодолении и занятии полосы обороны противника. При подготовке операции командующий Юго-Западным фронтом генерал Брусилов решил нанести одновременно три удара для своих четырех армий. Хотя это распыляло силы его войск, противник также лишался возможности своевременно перебросить резервы на направление главного удара. Главный удар Юго-Западного фронта на Луцк, Ковель и далее на Брест-Литовск наносила самая сильная 8-я армия генерала Каледина. Навстречу должна наносить 3-я армия Западного фронта, командовал ею генерал Леш. Вспомогательные удары на Львов наносились 11-й армии генерала Сахарова совместно с 7-й армией генерала Щербачева. 9-я армия генерала Личицкого наступала на Черновцы, Коломыю и Станислав. Командующим армиями была предоставлена свобода выбора участков прорыва. К началу наступления 4 армии Юго-Западного фронта насчитывали с учетом переброшенных перед самым наступлением подкреплений 684 тысячи штыков и 70 тысяч сабель, 2170 легких и 214 тяжелых орудий. Против них были 4 австро-венгерские армии и 1 немецкая, общей численностью почти в 450 тысяч штыков и 38 тысяч сабель. 1300 легких орудий и 545 тяжелых. На направлениях ударов армии Брусилова было создано превосходство над противником в живой силе в 2,5-3 раза и в артиллерии в 1,5-2 раза. Наступлению предшествовали тщательная разведка, обучение войск, оборудование инженерных плацдармов, приблизивших русские позиции к австрийским. В свою очередь на южном фланге Восточного фронта против армии Брусилова австро-германские союзники создали мощную, глубоко эшелонированную оборону. Она состояла из 3 полос, отстоящих друг от друга до 4-5 верст. Самой сильной была первая полоса обороны, имеющая 2-3 линии окопов. Основу ее составляли опорные узлы, между ними сплошные траншеи. Все подступы к траншеям простреливались с флангов, а на всех высотах были оборудованы доты. Между полосами обороны противник устроил искусственные препятствия. Засеки, волчьи ямы, рогатки и отсечные позиции. так что и в случае прорыва атакующие попадали в огненный мешок, где по ним велся огонь со всех сторон. На первой полосе обороны окопы были с козырьками, блиндажами, убежищами, врытыми глубоко в землю, с железобетонными сводами или перекрытиями из бревен и земли толщиной до 2 метров, способными выдержать любые снаряды. Для пулеметчиков устанавливались бетонные колпаки. Перед окопами тянулись проволочные заграждения, 2-3 полосы по 6-12 рядов. На некоторых участках через них пропускался ток, подвешивались бомбы, ставились мины. 2 тыловых полосы были оборудованы послабее, всего 1, иногда 2 линии траншей, меньше пулеметов. Австро-германское командование считало, что такую оборону без значительного усиления русским армиям не прорвать, и потому наступление Брусилова для него было полной неожиданностью. Они проморгали переброшенные резервы, да и не успели бы подготовиться к такому удару. Пока наш поезд двигался к югу, у нас с генералом Юдиничем состоялось несколько деловых разговоров. Как-то в одном из разговоров я задал Николаю Николаевичу провокационный вопрос, как бы он поступил, будучи на месте генерала Алексеева. На что он мне тактично ответил, что он в данный момент на своем месте, и в данный момент его не привлекает место начальника штаба главковерха. «Ладно, а будь вы на месте командующего Западным фронтом, как бы повели наступление?» «Михаил Коронатович, и чего вы так все сватаете меня на германский фронт?» «Я хочу узнать мнение генерала, который год не знает поражения». «Да, турецкий фронт – это не германский, турки еще те вояки, но ведь и они задали трепку нашим союзникам, а если быть честным, то и нам в начале войны. Теперь Кавказский фронт самый стабильный, наши войска все время продвигаются вперед. Я бы назвал вас генерал Победа». «Адмирал, мне кажется, что вы сегодня пропустили пару лишних стаканчиков варварки от Смирнова. Какой генерал Победа? Нам до победы ой как еще далеко. И на этом пути может многое случиться. И победы, и поражения, и никто от этого не застрахован. У турок войск значительно больше, чем у меня. И я опасаюсь, как бы они не отбили обратно Эрзерум или Трапезунд. А будь у вас столько же войск, как у Эверта, что вы предприняли бы тогда?» Генерал хмыкнул на мой вопрос. «Столько войск, как у Эверта, тут никогда не будет. Нам бы еще 1200, тогда можно было создать сплошной фронт с англичанами и впоследствии начать совместное наступление вглубь турецкой территории. А будь у меня столько же, как у Эверта, мне и англичане не нужны будут. Я через 1/2 года был бы в Константинополе». «Николай Николаевич, как вы смотрите на то, чтобы захватить еще один турецкий город на побережье?» «Если вы предлагаете занять Орду, то это входит в мои планы, но сначала надо захватить Эрзинджан». «Нет, Николай Николаевич, я предлагаю захват турецкого Синопа». «Синопа?» Я поделился с генералом Юдиничем планом по овладению Синопа. «Михаил Коронатович, вот скажите мне честно, зачем тебе этот Синоп?» «Как зачем? Хорошая бухта находится между Батумом и Константинополем, как раз посередине турецкого побережья, отличное место для базирования отряда кораблей, что будут блокировать Зонгулдакский угольный район. Сам город находится на полуострове, соединенном узким перешейком с материком, для обороны просто идеально. Без флота взять обратно этот город будет практически невозможно. Если туда перебросить пару дивизий, то они могут обороняться от целого корпуса или даже армии. А также оттуда можно угрожать Средней Турции». «Но по своему разумению я предпочел бы вначале захватить Орду. Оттуда хорошая дорога на Сивас и дальше вглубь Турции. А что за дороги от Синопа? только вдоль побережья, где и войскам развернуться негде. Так значит, с вашей точки зрения, бесполезно нам занимать Синоп? Вот на этот самый момент я думаю, что это делать преждевременно, а захватить после Орду еще и Самсун я считаю более выгодно, и опять же там есть дороги, по которым можно вести наступление войсками. Генерал, да с каких это пор русский солдат ищет себе хорошие дороги? Для наступления ему не нужны эти дороги. Там всегда у противника сильная оборона, и чтобы ее взять, надо немало солдат положить. А если так, то примерно в сотни верст западнее Синопа также есть дорога, по которой свободно пройдут войска. Михаил Гранатович, а отчего вы на совещании не предложили этот вариант? Кому нужно, я предложил и получил на это одобрение. А что на совещании этого не высказал, так это из-за секретности. Не хотел, чтобы наш противник раньше времени узнал и приготовился к торжественной встрече. Даже так? Опасаетесь, что в ставке есть германские уши? А вы скажите, где их нет? Наверное, вы правы. Сейчас в войсках только ленивый не говорит о том, что все те планы, что разрабатываются в Ставке, на другой уже день становятся известны германскому генштабу. Допустим, что не на другой день, а на третий. Так уж и на третий. А впрочем, адмирал, давайте предоставим заниматься этой проблемой службам генерала Беляева. Меня интересует, какими силами вы предлагаете осуществить свой замысел. Для начала мне нужна дивизия. Этого должно хватить и для удержания самого города, а потом посмотреть, как будут развиваться события. Но сейчас я не могу выделить даже полка. А мне сейчас пока и не нужно. Операцию по захвату города я предполагаю начать в конце июля или в начале августа. А, ну раз так, вот тогда и поговорим. Обязательно поговорим. Генерал, у меня к вам одна убедительная просьба. Это насчет Синопа. Пока ни с кем об этом не разговаривайте. Что, опять ради секретности? Береженого Бог бережет. Вы только что сами сказали, что на эту тему мы поговорим через пару месяцев. Вот пусть эти два месяца об этом никто ничего не узнает. Заверяю, что о нашем разговоре никто не узнает. Николай Николаевич, а как вы смотрите на то, чтобы ослабить турецкие силы так 20-30 тысяч, а если получится, то и на больше? Генерал от этих слов так опешил, что даже рот открыл, глядя на меня. Это как же ты собираешься их ослабить? У меня тут одна мыслишка появилась. Надо курдов настроить против турок. Это как же их настроить? Курды сами по себе живут кланами или родами. Во главе стоит какой-нибудь князек или эмир. Некоторые из них по собственной воле служат туркам, некоторые вынужденно. И я не знаю, турки им платят за то, что они за них кровь проливают, или они на этой войне только грабежами мирного населения живут. А сколько таких кланов разбросано от Ирана до Турции, и не все хотят воевать. Я, генерал, в курсе планов императора о создании на освобожденной территории Древней Армении нового приграничного с нашей империей армянского государства, так как эту идею подал я. А если взять, да распустить слух среди курдов, дескать, русский император хочет отобрать у турок земли между Тигром и Евфратом, основав там еще и великий Курдистан со столицей в Мосуле. Неужели курды все время хотят жить под пятой турок? Ведь когда-то в незапамятные века у курдов были свои эмираты, где они были полными хозяевами своей земли. Так значит, нужно под знаменами одного из курдских эмиров попробовать возродить новое государство, где бы проживали курды без притеснения турок или кого-либо еще. А чтобы его возродить, надобно и самим курдам об этом позаботиться и помочь русским быстрее разбить турок. Хотя русские и сами одолеют турок, это вопрос только времени. Но тогда никакого великого Курдистана не будет. Вы, Михаил Коронатович, упустили один момент. Англичан. Я не думаю, что они будут в восторге от ваших планов. Да при чем тут англичане или еще кто-то? Наше дело, генерал, учинить раздор между курдами и турками, а это нам сотворить по силам. Надо среди пленных поискать влиятельных курдов и попытаться им внушить идею о создании своего государства. Я даже слышал, что некоторые курдские племенные вожди переходят на нашу сторону со своими воинами. Было несколько таких случаев, но это были вожди племен, не слишком-то любящие турок. Но они влиятельны только среди своих соплеменников, а как у них строятся отношения с вождями других племен, этого я сказать не берусь. Хотя курды в большинстве своем исповедуют ислам, но оказывается и там есть несколько разных течений, как в христианстве, так что не всегда они могут договориться между собой. А что если идея о построении своего государства, подкинутая нами, их примирит в какой-то мере, и они смогут договориться? Вот тут-то нам и нужны любые курдские вожди, у которых есть маломальская власть. А раз у них есть еще и свои воинские формирования, то им будет легче призвать под знамена нового государства новых сторонников. На первых порах я бы взял... да поддержал их некоторым количеством наших войск. Да где же я возьму лишних войск, если у меня каждый солдат на счету? Так мы еще с вами договорились о совместных действиях под Синопом. Для этого дела многое не надо. Я думаю, человек 150, да пару орудий им в придачу будет в самый раз. Это для того, чтобы дать понять курдам, что мы поддерживаем их в борьбе за их независимость. Я боюсь, как бы мы не потеряли этих людей понапрасну. Курды непредсказуемые, могут и обратно переметнуться к своим хозяевам, как только у нас на фронте пойдет что-то не так. Если такое и случится, то эта жертва будет не напрасной. Мы посеем разброд в рядах курдов, а это будет только на руку нам. Ну что ж, а может и вправду что-то получится из этой идеи? Обязательно что-то и получится, Николай Николаевич. Наши пути с генералом разошлись в Харькове. Два вагона с теми, кто ехал в сторону Крыма и Николаева, перецепили к другому поезду, а Юдинич через Ростов направился в Тифлис. Там он должен встретиться с великим князем Николаем Николаевичем. Николай II все же прислушался ко мне, и после непродолжительных дебатов на ГКТИО было решено организовать правительство вновь создаваемого государства на освобожденной от турок территории Древней Армении. Сазонова поручили прозондировать почву у наших союзников по этому вопросу, как они отнесутся к нашей инициативе. И несмотря на то, какой будет результат, положительный или отрицательный, уже сейчас начать подготовку к процессу создания новых государств на границах империи. Генерал Юдинич получил инструкции от императора, которые должны быть доведены до великого князя Николая Николаевича, наместника на Кавказе, бывшего всего полгода назад верховным главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами Российской империи. В армии великий князь получил прозвище «Лукавый». Так прозвала Николая Николаевича вся кавалерия, от генерала до солдата, заимствовав это прозвище из слов молитвы «Избави нас от лукавого» за чрезмерное честолюбие, жажду власти, ограниченность духовных качеств, злой и высокомерный характер, за то, что предпочитал работу за кулисами и становился таким образом безответственным перед общественным мнением. И тут на Кавказе он, хотя и считался главнокомандующим Кавказским фронтом, но эту функцию он переложил на генерала Юденича. Сам сосредоточился на гражданском управлении краем, если что-то пойдет на фронте не так, то он ни при чем. Итак, великий князь Николай Николаевич получил от императора наказ начать подготовительные мероприятия к формированию правительства нового государства на границе с Российской империей.